Ас напрасно ждал скорого визита. Капитан не прилетал. Наступило долгое затишье. До его поселения дошли слухи, что наконец пустили в дело новые корабли, и Галактису нечего им противопоставить. Началась новая война. Так называемые нейтральные территории попали под власть Нейба. Пираты громили своих противников, без предупреждения нарушив перемирие. Ас усмехнулся этому известию. Нейба не может без войны. При его нынешнем состоянии и положении известия о новых победах и жертвах могли принести ему удовлетворение. Такие переживания, наверное, ослабляют агонию раненого зверя. К Асу пришла озлобленность. Он был удален от всего, о нем забыли, и он чувствовал себя оскорбленным. Он стал раздражителен и крут в обращении со своими подчиненными. В его поселении все было под контролем. Он нещадно наказывал за провинности и расправлялся с теми, кто ему возражал. Подчиненные роптать не смели. Он был особо приближенный к Нейба, никакой власти над ним. Надобности не было в таких мерах, просто Ас вымещал на окружающих свое дурное настроение. Он ненавидел и поселение, и тех, кто в нем живет, и унизительное состояние, в которое он попал. Его должны были послать воевать. Вместо этого держали в состоянии мелкого поселенца. Гордыня Аса сильно страдала, а от этого он злился еще больше. Кто-то донес на него. Эти мерзкие плебеи, его подчиненные, сообщили Нейба о его поведении. Осмелились, жалкие твари. В один прекрасный день посольство Нейба явилось в полном составе. Его почтил вниманием весь флот капитана сразу. Поселенцы все высыпали на площадь перед посадочной зоной. Еще бы, такого никогда не было. Капитан Нейба вышел в сопровождении Меума, грозная фигура которого выглядела пугающе. Меум был зверюгой внушительных размеров, с тупым взглядом, неприятным запахом. Может быть, у него был когда-то интеллект, но его наверняка уничтожили при переделке. Меум обладал звериными инстинктами, беспрекословно подчиняясь хозяину. Идеальная бездушная злая тень. Не думает, только команды выполняет. Понимает ли Нейба, что молодой капитан с его большими возможностями может внушить Меуму того, что на самом деле нет? Иллюзию событий. Не стоило удивляться, что малыш предпочел эту тупую, глупую скотину ему. Благодаря Меуму вокруг капитана всегда существовало пустое пространство. Хороший способ не подпускать к себе посторонних. Нейба приблизился к Асу, ничего не сказал. Жестом приказал Меуму остановиться. Тот замер на близком расстоянии от Аса. Ас с омерзением поморщился, а Меум рыкнул ему в ответ. Конечно, хозяин был раздражен. Меум это чувствовал и жил тем же ощущением по отношению к Асу. Свита остановилась в отдалении, капитан Нейба пошел в толпу поселенцев, которые окаменели от неожиданности. Они смотрели и не верили, что сам Нейба стоит рядом. Ас усмехнулся, Меум обернулся к нему и угрожающе фыркнул. «Вы можете говорить», — обратился он к поселенцам. «Он плохо обращается с вами?» «Я знаю. Хочу, чтобы вы все мне рассказали. Я буду справедлив, и если он не прав, он будет мною наказан». К нему потянулись со всех сторон, чтобы прикоснуться. Вот оно. Ас почувствовал, как присутствие капитана действует на них. Они обступили его. Их ощущения были похожи на чувства детей, увидевших диковинку. В их глазах Нейба был как божок, приносящий благополучие. Они беспрепятственно прикасались к нему, он позволил. А потом они стали шептать просьбы, мольбы и жалобы. Они шипели, как мерзкие животные. Ас слышал и чувствовал, как они изливают накопившуюся обиду. Стоило ему подумать о них, как о низких существах, и Меум начал угрожающе сопеть. Его мерзкая рожа почти уперлась ему в лицо. У Аса охватило благоразумие, чтобы не достать оружие. Но он мысленно дал этой твари понять, что лучше его не трогать. Свита наблюдал эту сцену не без удовольствия. Бывший любимец Нейба подвергся унижению со стороны нового фаворита. Они забавлялись этим зрелищем и не смотрели, чем занят Нейба. Ас напряженно следил за Меумом. Ему пришлось держать в поле зрения эту зверюгу, чтобы он не накинулся на него неожиданно. Капитан Нейба осматривал поселенцев. Тут были существа разных видов. Они смотрели на него с надеждой и опасением. Потребовалось усилий, чтобы унять их страх. Они перестали дрожать и мычали невнятно. А потом осмелели и обступили повелителя плотным кольцом. От их прикосновений холод шел по телу. Они касались костюма как сокровища. Искренне думали, что он их защитит. Нейба никогда здесь не был. Они видели его в первый, возможно, в последний раз. Но каждый был убежден, что перед ним их повелитель. Что он обратит на них внимание, и их жизнь от этого улучшится на этом обнищавшем клочке мира. И чувства объединились вместе, и это была надежда. В ней проснулось спонтанное воспоминание. Лица. Они окружали ее, что-то было общее между этой ситуацией и воспоминанием. Они хотели спасения. Эти и те, выскочившие из мутной пелены беспамятства. Настоящий Нейба должен был упиться властью над ними, чувствовать себя великим даже в этой нищей кучке. Но ее собственные чувства внезапно стали другими. Ничего, кроме жалости, она не испытывала. Как странно это все. «Господин, он мучил мое чадо», — жаловался один из поселенцев. «Он заставил ее стоять на больных ногах так долго, что он теперь не может стоять». И такие жалобы сыпались со всех сторон. Они были одинаковы по содержанию. Ас зверствовал. «Чего вы хотите?» — грозно спросил капитан Нейба. «Чего же вы добиваетесь своими просьбами?» «Накажи его, господин! Прогони его прочь! Дай нам нового правителя!» — говорили они. «Вы думаете, новый правитель будет лучше? Ас мой лучший слуга. Вы недовольны тем, что он жесток? Я могу это исправить. Однако никто не просит его смерти. Вы не желаете этого или боитесь просить?» «Нейба великодушен», — шумели поселенцы. «Мы тоже так поступаем. Ас никого не убил. Накажи его, и пусть он так больше не поступает. Даже можешь оставить его нам, но прикажи нас не мучить». Капитан Нейба ничего не сказал. Он посмотрел в сторону Миома. Тот уже оставил Аса в покое, метнулся к капитану. Толпа шарахнулась в разные стороны. «Иди за мной, Ас», — приказал капитан Нейба. «Остальные останьтесь». Нейба пошел прочь с площади. За ним Миом, а потом Ас. Они втроем удалились за пределы поселения. «Удивлюсь, если Ас вернется назад», — сказал кто-то из свиты. Они ушли далеко, обогнули обломок скалы, и капитан приказал Миому: «Будь тут, гляди, чтобы нам никто не мешал». Миом послушно остался ждать, где указал хозяин. Ас боялся, что он кинется ему на спину, когда проходил мимо. Тот угрожающе сопел и фыркал. Ас рефлекторно не стал поворачиваться к нему спиной. Он зашел за скалу следом за Нейба и все время следил за агрессивным соглядатаем. Миом скрылся из виду, Ас обернулся и едва не столкнулся с капитаном, но уже без шлема. У него был вид хуже, чем в прошлый раз. Словно его снова пытали. Лицо было белым, а волосы выцвели. «Хороший спектакль», — сказал капитан. «Я начинаю понимать, что так забавляет Нейба, когда другие попадаются на его уловки. Глупая ситуация. Надо было еще заставить тебя публично извиниться». «Ты? Шлем!» — прошептал Ас. «Тихо!» — зашипела она. «У Меума очень чуткий слух. Он не знает вибрации моего голоса. Языка твоей планеты тоже». Она сказала это на чистом наречии Аса. «Это обещанная встреча, помнишь? Хватит меня разглядывать». Ас разозлился. Это был фарс. Она обманула всех. Она унизила его на глазах свиты и теперь хочет разговор? «Я сейчас позову твою зверюгу, и он растерзает тебя на месте. Ты смеешь издеваться надо мной? Ты выставил меня на посмешище. Ты смеешь? Смею. Смею, не ори на меня. Я успею надеть шлем быстрее, чем ты шевельнешься. Уймись! Сам виноват. Зачем было издеваться над этими существами? Злобу вымещал. Теперь получишь по заслугам. Привет тебе от Нейба». Ас отвернулся. Это было унизительно. Но он отогнал это чувство. Ему ничего не грозило. Двойник был на миг от провала. Ас подумал не о себе и смекнул, как рискует сейчас капитан. Один лишний взгляд. Вся его карьера прекратится. «Зачем так рисковать?» — спросил Ас недовольным тоном. «Хочешь меня втянуть в свою игру? Это не игра. И я хочу, чтобы ты мне поверил. Ты думал о моем предложении? Говори, или мне придется уйти опять. Но на этот раз встреча будет последней. Я доиграю спектакль до конца, но ей бы понравится». Ас медлил с ответом. Он отошел в сторону, капитан стоял без шлема в полном спокойствии и ждал. Ас перестал злиться и нервничать. Капитан выполнял приказ настоящего Нейба, едва ли у него было желание унижать Аса при всех. Спокойствие вернулось, но он не готов был забыть эту обиду. Вот и пришел момент, когда он может совсем покончить. Выбор. Ас нащупал оружие. «Если это обман, я убью тебя прямо здесь, и мне все равно, что со мной сделают», — заявил он. «Пусть это будет гарантией», — согласился двойник и протянул Асу шлем. «Возьми. Держи, пока разговор не закончится. Мем за скалой». Ас удивился, отпустил оружие и взял шлем. Он помолчал еще некоторое время, повертел шлем, потом произнес. «Не боишься?» — заключил он. «Почему ты решил, что я надежен?» «У тебя есть ответ на мой вопрос?» — повторил капитан. «У меня есть проект, но это колоссально дорогая затея. Есть более простые варианты, но они тоже требуют затрат. Вряд ли ты в этом разбираешься. Однако ты сообразил, что нужно сделать, чтобы избавиться от лишних в этой войне. Ты хочешь, чтобы остались только преданные?» «Я хочу спасти тех, кто хочет иначе существовать. Вряд ли ты это поймешь. Говори, что задумал, и назови цену. Нужно организовать колонию. В ней будут строгие законы. И она будет открыта только для тех, кто захочет навсегда оставить пиратское ремесло. Когда мои прежние знакомые узнали, что я у Нейба не в чести, стали предлагать мне исчезнуть. А я предложил разузнать, сколько таких, как я, кто не хочет больше выслуживаться и умирать. Их оказалось много. Меня знают и мне поверят. Некоторые кланы испугались, когда снова началась война. Они сами меня нашли, как только я пустил слух, что есть способ избавиться от влияния Нейба. У меня появились союзники. Они готовы сами строить себе новый дом подальше от Нейба и его затей. Но простое поселение для этого не подойдет. Нужна удаленная зона, целая небольшая планета на границе с Галактисом, чтобы на всех хватило и чтобы потом заявить о присоединении. Обязательно нужна система обороны. Меньшее, что мы можем, это оккупировать вымершую планету, где есть атмосфера, и организовать город с хорошей защитой. Но даже на это нужно много средств. У меня нет столько. Это не в моих силах. У меня появятся помощники, только если будет гарантия, что проект реален. Но если искать средства в открытую, меня тут же вычислят. Нужно решить вопрос через продажи в обход основных рынков. Но мне нужно выбраться отсюда. Ты должен вытащить меня из этой дыры. Не знаю, как, это твоя забота. Тогда я найду, что продать и как. И если ты меня предашь, о тебе узнает вся империя. Я не глуп, чтобы безоговорочно доверять тебе. «Ты останешься здесь», — твердо сказал капитан Нейба. «Ты будешь руководить отсюда. И все твои подчиненные, все поселение, до единого, будет в этом участвовать. Так ты предотвратишь предательство. Это свяжет их молчанием. Да, наши идеи совпали. Ты хочешь организовать колонию. Ты ничего не знаешь о подобных вещах. У тебя ничего нет, даже свободы. Что я могу продать, сидя здесь? Это нищие, всеми забытые места. У меня нет стольких запасов. У тебя тоже ничего нет, разве что подарочки Нейба. А мимо него ты и добычи не получишь. Я не представляю, что можно продать отсюда незаметно, и чтобы получить такую колоссальную сумму. Крейсер Галактиса подойдет?» Равнодушным тоном спросил капитан. «Что?» Ас подумал, что ослышался. «Жди, я дам координаты. Покупатель есть. Готовь своих помощников. У нас будет мало времени». Капитан выдернул шлем из его окаменевших рук. Перед тем, как его надеть, она посмотрела на Аса. снизу вверх криво усмехнулась. И потом ас получил крепкий удар в лицо. Он повалился на землю, и она стала нещадно его пинать. Давно хотела так сделать. Это чтобы не казалось, что наша встреча была безрезультатной. Прощай. Не ходи за мной.